Лемптонський змій. Юний Роберт, син лорда Лемптона, очень любил удить рыбу. Бывало, пойдет он на берег речки Уир, которая была в двух шагах от замка и славилась своей крупной рыбой. Закинет удочки и сидит весь день, ждет, когда клевать начнет. Такой был заядлый рыбак, что даже про уроки забывал. Вот раз сидел Роберт на берегу и глаз не мог оторвать от сверкающего потока. Подошла к нему сестра Джейн, присела рядом и говорит: «Ах, вот ты где, Роберт! Опять убежал из дома, не спросясь, и уроки не сделал!» Отец снова рассердился. «Уж очень сегодня хороший клев. Видишь, сколько я рыбы наловил? Знатная будет уха!» Заглянула Джейн в ведро, где била хвостами пойманная рыба, и говорит: «Ой, а там еще что-то плавает. Не то рыбка, не то червяк, правда смешной, только очень маленький. Ни в суп его, ни на сковородку». Джейн долго разглядывала странное существо. Тело длинное, круглое, головка плоская, а хвост вертится не переставая. «Боюсь я его», — вдруг сказала девочка. «Видишь, какие злые глаза, так и сверкают». «Глупышка, это ведь всего-то маленькая змейка», — сказал Роберт и глянул на небо. «Темнеет. И верно, пора домой. Ох, и достанется мне сегодня от отца». Смотал он удочки, взял ведерко с рыбой, и пошли они домой. Миновали круглый зеленый холм, подошли к старому колодцу. Воду из него давно уже перестали брать, и мальчишки любили бросать туда камушки. Остановились брат с сестрой у колодца, заглянули в темную глубину. Вдруг Роберт сунул в ведерко руку, достал змейку и говорит: «Зачем нести домой всякую мелочь? Пусть плавает», и бросил ее в темную спокойную воду. Прошел год, прошел другой. Минуло Роберту 15 лет. А тут собрался лорд Лемптон на войну. Стал Роберт просить отца, чтобы тот взял его с собой. Боится отец, не хочет брать сына, но все-таки упросил его Роберт, и поехали они воевать вместе. «Не вернутся они домой», — плакала леди Лемптон. «Не видать мне больше ни сына, ни мужа». Утешает ее Джейн, а у самой слезы льются. Не вернулся лорд Лемптон. Сложил голову в кровавой сече с чужеземцем и поскакал Роберт домой один. 5 лет не видал он родной земли. Долгим был обратный путь, и вот ступил, наконец, Роберт на английский берег. Поскакал дальше, спешит, вот уже родные места. Сжалось у него сердце, сейчас обнимет матушку с сестрой. Но что это? Поля вокруг лежат голые, черные. Вместо деревни — пепелище. Не слышно ни голоса человеческого, ни лая собак. Жутко стало Роберту. Вдруг и Лемптонский замок сгорел. Нет, к счастью, цел его замок. Подъехал Роберт ближе, все окна и двери плотно заперты. Трава во дворе по пояс стоит. Въехал Роберт во двор, видит, дверь чуть приоткрылась, и в щелку выглянула сестра. Роберт ее не сразу узнал, выросла Джейн и стала красавицей. «Ах, Роберт!» — воскликнула Джейн и выбежала навстречу. «Наконец-то ты вернулся! Спаси нас, дорогой брат!» «Спасти? От кого? Что тут у вас случилось, сестра? И матушка где?» «Матушка теперь не выходит из своей спальни, боится. Если ты не спасешь нас, мы все погибнем!» И Джейн разрыдалась. Обнял ее брат. Перестала она плакать и говорит ему: «Идем на берег, покажу тебе чудовище, страшнее которого нет на свете». Пошли брат с сестрой по тропинке к реке Уир. Вот и знакомый с детства зеленый холм, только вершина у него голая, а по склонам борозда бежит, и трава в ней вся под корень скошена. Удивился Роберт. Идут они дальше. Скоро заблестела на солнце река. «Смотри!» — махнула рукой Джейн. Глянул Роберт, куда показала сестра, и вскрикнул от изумления. Посреди реки торчит из воды скала и обвивает ее черными кольцами чудовище, похожее на громадного змея. Вот оно задрало голову, задышало шумно, из пасти пламя вырвалось. «Это он есть хочет», — прошептала Джейн. «Надеюсь, ему хватит молока на сегодня. Каждый день мы носим ему молоко от 9 коров. Налакается змей молока и никого не трогает. Они дадут 9 коров молока, беда. Ползает он по окрестностям, изрыгает из пасти пламя. Что попадется на пути, сжигает дотла. Ты видел все кругом мертвое, и поля, и деревья. Наша земля больше не может нас прокормить, и многие люди ушли из этих мест. А те, кто остался, умирают голодной смертью». «Откуда он взялся?» — спросил Роберт. Джейн посмотрела на брата долгим взглядом и говорит: «Это ведь змей, Роберт. Тот самый змей». «Какой змей?» «Помнишь, мы были маленькие. Пошел ты удить рыбу и поймал черную змейку, а потом бросил ее в старый колодец». «Но ведь она была совсем крошечная», — удивился Роберт. «Я еще сказала, какие у нее глаза злющие. А ты ответил: глупости, это просто маленькая змейка. Потом вы с отцом уехали, а я как-то шла мимо колодца. Заглянула в него, а из темноты на меня кто-то злобные глаза таращит. Вгляделась, на дне колодца большущий змей кольцами вьется. Но я сразу его узнала по глазам. Потом я часто к этому колодцу подходила. А змей все рос и рос. Страшно мне было, но я никому никогда ничего не говорила, боялась. Скоро стало ему в колодце совсем тесно. И вот однажды вылез он оттуда и уполз назад в реку. С тех пор и не дает нам покоя». «Недолго ему осталось мучить людей», — воскликнул Роберт. «Я выудил его из реки, я его и порешу». А змей тем временем скользнул со скалы в воду и поплыл к берегу. Вылез на землю и пополз, извиваясь к зеленому холму, а как дополз до вершины, обвил склоны своим длинным телом 9 раз. «Как же сражаться с ним на вершине холма?» — растерялся Роберт. Тут к холму подошли 3 деревенских парня, бледные от страха, и у каждого в руках по тяжелой бочке. «Видишь, принесли змею молоко от 9 коров». А змей, почуяв лакомство, медленно пополз с холма вниз. «Пусть пьет, тут-то я его и убью», — прошептал Роберт. Подождал он, пока змей опустит голову в бочку, и, неслышно ступая, приблизился к нему. Джейн отошла подальше, боится даже пальцем шевельнуть, а змей все пьет и пьет и ничего не замечает. Занес над ним Роберт свой булатный меч, ударил изо всех сил и рассек пополам гибкое змеиное тело. «Ах, Роберт!» — воскликнула Джейн. «Ты убил чудовище!» Но не тут-то было. Из одного змея стало 2, и обе половинки так сильно бились на земле, что Роберт поспешно отбежал в сторону. Подползли 2 половинки друг к другу, и, о чудо, змей опять цел целеханек. Задрал свою ужасную голову и задышал пламенем. Опалились волосы на голове у Роберта, и пришлось ему отступить. На другой день Роберт опять подкрался к змею. Выждал, когда тот уснет, и разрубил его на 3 части. Куски тут же срослись, и огнедышащий змей двинулся на храбреца. Отважно сражался Роберт с чудовищем, но пришлось и на этот раз отступить. Хорошо, что живым домой вернуться. «Все тщетно!» — в отчаянии воскликнул Роберт. «Разруби я его хоть на 1000 кусков, они все равно срастутся! Кто может победить такое чудовище?» «Силой тут не возьмешь», — сказала Джейн. «Надо что-то придумать. В округе осталась одна старуха-вещунья, на дальнем конце деревни живет. Может, она что посоветует?» В тот же вечер пошел Роберт к старухе-вещунье. Вошел к ней в дом и видит. Сидит старуха у очага, один черный кот на плече у нее мурлычет, другой у ног трется. Выслушала старуха Роберта. Долго думала, глядя на огонь, и, наконец, промолвила. «Если хочешь нас спасти, надо в речке бой вести!» Сказала эти слова и снова умолкла. С тем Роберт и ушел от нее. «Как же это в речке вести бой?» — спросил Роберт сестру. «Течение такое быстрое, да и глубоко на середине. Я там и до дна не достану». «А что, если встать на скалу? Доплыви до нее, пока змей молоко лакает. А как он вернется, сразись с ним и убей!» Послушался Роберт сестру. Пошел утром на берег, а змей лежит посреди реки, как ни в чем не бывало. Обвил скалу черными кольцами. В полдень опять поплыл к берегу пить молоко, которое у подножия холма деревенские парни ему оставили. Прыгнул Роберт в воду и, не теряя времени, поплыл к скале. Течение быстрое, вода холодная. Боится Роберт не доплыть ему до скалы. Но руки у него сильные. Одолел он быстрое течение. Влез на скалу и ждет возвращения змея, а у самого сердце так и бьется в груди. Вот, наконец, появилось на берегу длинное черное тело. Ползет, извиваясь, к воде спешит. Увидел змей, что скала его занята, остановился. Злобные глаза засверкали. Из ноздрей огонь вырвался. Нырнул он в реку и поплыл к скале. Тут Роберт обнажил меч, приготовился вступить с чудовищем в бой. А змей не хочет на скалу лезть. Знай себе, кружит около, да так быстро, что не разберешь, где у него голова, где хвост. Высунулась вдруг из воды огнедышащая голова. Взмахнул Роберт мечом, а змей обвил хвостом его ногу и давай тянуть в глубину. «Ну, — думает Роберт, — пришел мой последний час. Поднатужился, махнул мечом, да я отсек змею кончик хвоста». Тут-то и понял Роберт, почему старуха велела в реке со змеем биться. Упал кончик хвоста в воду и унесла его вода. Не успел он обратно прирасти. Злобно зашипел змей и ринулся на Роберта, дыша пламенем. А Роберт занес меч с новой силой и давай рубить черное тело змея. Отрубит кусок, а течение унесет его, отрубит, опять унесет. Так и победил Роберт ужасного змея. Вернулись лэмптонцы в свои дома и зажили без страха. Скоро земля их опять зазеленела. Только на самой верхушке круглого холма так и осталось голое место — память о змее. С тех пор и зовут люди холм Змеиным. Говорят, еще 100 лет назад видны были борозды. Следы от 9 колец, которыми змей этот холм обвивал.